Вернувшись несколько минут спустя в свои апартаменты, молодая женщина приложила достойные похвалы усилия, чтобы вновь обрести достоинство. Она понимала, что вела себя просто неприлично, забыв, кто она и где находится, в момент, когда до нее дошел скрытый смысл этих трех слов — Венеция, американский корабль. Она просто-напросто прыгнула на шею господина герцога Падуанского и припечатала два звонких поцелуя к его свежевыбритым щекам. По правде говоря, Арриги не казался особенно удивленным таким обращением, одновременно и непринужденным, и показным. Он рассмеялся от всего сердца, затем, видя, что она, смутившись и покраснев от стыда, забормотала слова извинения, в свою очередь обнял ее за плечи и прижал к себе с чисто отеческим теплом, прежде чем добавить. «Император сказал мне, что вы будете счастливы, но я не надеялся получить такую приятную награду. Сказав это, и чтобы поставить все на свои места, напоминаю вам о важности вашей миссии. Она вполне реальна и значительна. Это не простой предлог, и Его Величество недвусмысленно рассчитывает на вас». «Его Величество совершенно прав, господин герцог. Впрочем, разве он не всегда прав? А что касается меня, то я лучше умру, чем разочарую императора в момент, когда он соблаговолил не только с таким вниманием позаботиться обо мне, но и побеспокоился о моем будущем счастье». И, сделав реверанс, она оставила Арриги наслаждаться красотами садов Боболи. Признательность переполняла ее. И в то время, как она спешила ко дворцу, ее обутые в розовый шелк ноги почти не касались песка аллей. Три слова о Риге разорвали грозовые тучи, рассеяли кошмары ее ночей, открыли в пугающем тумане будущего сияющую дорогу, по которой Марианна могла отныне идти без опасений. Все разрешилось с чудесной простотой. Под внимательной охраной генерала Ориги ей нечего бояться решений ее загадочного супруга. И к тому же ей больше не нужно беспокоиться о способе избавления от невыносимого Бенелли. Ее проводят почти в руки Язона. И он, она это прекрасно знала, не откажется помочь ей исполнить миссию, предписанную человеком, которому они стольким обязаны. Какого чудесного путешествия вместе на большом паруснике лишились они в то туманное раннее утро на широте Молена, когда она с такой болью следила за его исчезновением. Но на этот раз волшебница направится к душистым землям Востока, пересекая со своим грузом любви синие волны, обожженные солнцем дни и ночи, сверкающие звездами, под которыми так сладостно предаваться страсти. Вся в лазурных мечтах, куда ее, ломая все преграды, уже унесло воображение, Марианна даже не задумалась, каким образом Наполеон смог узнать ее самые тайные мысли, и предложение Язона, сказанное шепотом на ухо при последнем объятии с ее возлюбленным. Она уже настолько привыкла, что Наполеон всегда знал все из таинственных источников информации. Это был человек, наделенный сверхчеловеческими способностями, который умел читать в глубине сердец. И затем, после всего, вполне возможно, что это чудо было делом Франсуа Видока. Каторжник-полицейский обладал, похоже, невероятно острым слухом, особенно когда он хотел что-нибудь услышать. Полностью занятые собой, в отчаянии перед новой разлукой, ни Язон, ни Марианна не обращали внимания, где находится Видок. Как бы то ни было, его нескромность, если это не скромность, явилась причиной великой радости для молодой женщины, вызвав только глубокую признательность. Вернувшись во дворец, Марианна взбежала по большой каменной лестнице, не замечая невероятной сутолоки вокруг. Всюду сновали слуги и служанки с грузом кожаных чемоданов, ковровых мешков, мебели и хозяйственные утвари. Лестница гремела, как барабан, от криков и шума сиятельного переезда. Великая герцогиня до зимы не вернется во Флоренцию, а она любила иметь при себе, кроме внушительного гардероба, все знакомые предметы повседневной жизни. Только часовые у дверей сохраняли протокольную неподвижность, контрастируя со всей этой вознёй. Почти бегом Марианна поднялась на третий этаж в свои апартаменты, состоявшие из трех комнат. Ей не терпелось увидеть Жоли Валя, чтобы рассказать ему о своем счастье. Она просто задыхалась от радости, и было абсолютно необходимо поделиться ею с кем-нибудь. Но она напрасно спешила. Комната Виконта, так же, как и их общий небольшой салон, была пуста. Слуга на ее вопрос ответил, что господин Виконт отправился в музей. Это сообщение огорчило и разочаровало ее, ибо она знала, что это значит. Безусловно, Аркадиус вернется очень поздно, и она должна на протяжении часов оставаться одна со своим счастьем. Действительно, после прибытия во Флоренцию Жоли Валь часто посещал официально государственные учреждения, а неофициально некоторые аристократические дома на Виа Торнабуони, где хорошо воспитанные люди вели большую игру. Во время одного из предыдущих путешествий он был введен своим другом в этот круг, кстати, довольно замкнутый, и сохранил о нем полные тоски воспоминания не столько о нескольких улыбках фортуны, сколько о красоте угасающей, но очень романтичной хозяйки, графини с глазами как фиалки, в жилах которой якобы текла кровь Медичи. И, учитывая все, Марианна не могла сердиться на своего старого друга за то, что он в последний раз задержится у обольстительницы. Разве он не должен вместе с Марианной покинуть завтра Флоренцию? Отложив на потом откровение, Марианна прошла в свою комнату, где застала Агату, свою парижскую горничную, плавающую в океане атласа, кружев, газа, батиста, тафты и всевозможных безделушек, которые она методично укладывала в большие, подбитые розовым холстом дорожные сундуки. Красные от напряжения, в сдвинутом на бекрень чепчике, Агата ухитрилась, не выпуская большую стопку белья, передать хозяйке два ожидавших ее письма. Большой официальный конверт с личной печатью императора и изящно сложенный листок, скрепленный зеленой восковой обладкой с изображением голубя. И поскольку Марианна знала, каково содержимое большого конверта, она предпочла начать с меньшего. — Ты знаешь, кто принес это? — спросила она у горничной. — Слуга госпожи баронессы Ченами, который был вот-вот перед вашим приходом. Он сказал, что это срочно. Марианна, понимающе кивнула головой и подошла к окну, чтобы прочесть письмо своей новой приятельнице, собственно, единственной, приобретенной ею после приезда в Италию. Когда она собиралась покинуть Париж, Фортюне Гамелен набросала несколько слов своей соотечественнице, юной креолке, баронессе Зоэ Ченами. Это последняя, прежде чем стать приближенной принцессой Лизы и выйти замуж, часто посещала в Сен-Жермене школу мадам Компан, куда Фортюне отдала на воспитание свою дочь Леонтину. Общность происхождения стала основанием дружбы между мадам Гамелен и мадемуазель Гильбо, и эта дружба поддерживалась письмами, когда Зоэ уехала в Италию, где вскоре после приезда вышла замуж за милейшего барона Ченами, брата любимого камергера принцессы, человека в высшей степени владевшего искусством обольщения. Со своей стороны Зоэ, привлекательная и смышленая, заслужила благосклонности Лизы, которая доверила ей воспитание своей дочери, непоседливой Наполеон Луизы, подлинной сорвиголовы, испытывавшей терпение юной креолки. Вполне естественно, что Марианна, рекомендованная Фортуне, завязала дружбу с этой очаровательной женщиной, которая знакомила ее с Флоренцией и ввела в круг своих интимных друзей, которые собирались почти каждый день в гостеприимном салоне Лукарно Акколи. Княгиня Сант-Анна была там принята с ободряющей простотой и мало-помалу стала своим человеком. Поэтому было странно, что Зоэ, как обычно ожидавшая ее сегодня вечером, решила написать ей. Письмо оказалось коротким, но тревожным. Похоже, что у Зоэ были крупные неприятности. «Нам необходимо повидаться до встречи у меня, дорогая княгиня», — писала она неровным нервным почерком. «Дело идет о моем благополучии и, может быть, о жизни дорогого существа». Я буду ждать вас около 5 часов в церкви Ор-Сан-Мишель в правом нефе, где находится готическая дарохранительница. Наденьте вуаль, чтобы никто вас не узнал. Только вы можете спасти вашу несчастную Зе. Озадаченная, Марианна внимательно перечитала письмо, затем направилась к камину, который, несмотря на теплое время года, продолжали топить из-за дворцовой сырости, и бросила в него послание Зоэ. Оно мгновенно вспыхнуло, но Марианна не спускала с него глаз, пока последний кусочек не превратился в пепел. А тем временем она размышляла. Очевидно, что Зоэ попала в очень затруднительное положение, раз она так звала ее на помощь. Сдержанность и застенчивость молодой женщины были хорошо известны, так же, как и ее особый талант заводить друзей, среди которых многие были старше Марианны. Почему же она зовет именно ее? Может быть, потому что она внушает ей больше доверия, чем остальные? Потому что она француженка, как и она сама? Или из-за ее близости к Фортуне? Как бы то ни было, Марианна взглянула на часы над камином, увидела, что времени до встречи остается мало, и позвала Агату одеть ее. «Достань отделанное черным бархатом темно-зеленое суконное платье, черный плащ и вуаль из шантильи». Агата медленно выглянула из-за сундука и с беспокойством посмотрела на хозяйку. «Куда собирается идти ваша светлость в таком траурном наряде? Безусловно, не к госпоже Чинами, как обычно». Агата, преданная служанка, не стеснялась в выражениях, и обычно Марианна терпела ее замечания, но сегодня это пришло не вовремя. Беспокойство о Зоэ лишило Марианну привычной выдержки. «С каких это пор ты смеешь задавать мне вопросы?» — сухо оборвала она. «Я иду туда, куда мне надо. Делай побыстрее то, что я тебе сказала, вот и все». «Но когда господин Виконт вернется, скажешь ему, что знаешь, я ушла, и пусть он подождет меня. Я не знаю, когда освобожусь». Агата больше не настаивала и стала искать требуемую одежду. В то время как Марианна поспешила снять платье из розового батиста, слишком яркое для встречи в церкви, тем более что Зоэ рекомендовала ей прийти в вуали. Подавая ей темное платье, обиженная, нагоняя Магата, спросила, поджав губы, — «Должна ли я позвать Гракха, чтобы заложить карету? Нет, я пойду пешком. Ходьба полезна для здоровья, а Флоренция — такой город, где надо ходить, если хочешь все увидеть». Госпожа знает, что она будет по пояс заляпана грязью. Ничего не поделаешь. Одно стоит другого. Чуть позже, в плаще до пят, она вышла из дворца. Большая шантильийская вуаль создала между нею и веселым светом дня хрупкий черный экран из листьев и цветов, но Марианна, огибая оставшиеся после вчерашнего дождя лужи, быстрым шагом направилась к Понте-Веккьо, к который она пересекла, даже не взглянув на соблазнительные лавки ювелиров, прилепившиеся на нем пестрыми гроздями. В затянутой в перчатку руке она держала молитвенник с позолоченными уголками, который она взяла под вопросительным взглядом Агаты, сгоравшей от любопытства, но благоразумно промолчавшей. Снаряженная таким образом, она походила на даму из хорошего дома, идущую к вечерней мессе. И благодаря этому она могла избежать галантных предложений, с которыми итальянцы обычно обращаются к любой женщине с привлекательной фигурой. И одному Богу известно, сколько итальянцев к концу дня фланируют на улицах. Несколько минут быстрой ходьбы привели Марианну к старинной церкви Ор-Сан-Мишель, некогда собственности богатых флорентийских корпораций, украшенной ими бесценными статуями, установленными в готических нишах. Под плотным сукном и густой черной вуалью Марианне стало невыносимо жарко. По лбу и по спине стекал пот. Просто грех было так вырядиться в такую теплую погоду под сияющим изменчивой голубизной небом. Флоренция словно летела в гигантском, отливающем цветами радуги, мыльном пузыре, с которым играло склоняющееся к закату солнце. Город, обычно такой скрытный и замкнутый, в жаркое время открыл свои двери, извергая на улицы и площади говорливое и общительное человечество, тогда как колокола монастырей звали на молитву тех, кто предпочитал разговаривать только с Богом. Прохлада внутри церкви приятно освежила посетительницу. Там, куда свет почти не проникал сквозь витражи, было так темно, что Марианне пришлось задержаться перед крапильницей и подождать, пока глаза освоятся с темнотой. Вскоре она уже смогла разглядеть двойной неф, и в правой его части тонкое великолепие шедевра Орканьи, средневековой дароносицы, поблескивающей золотом при дрожащем свете трех свечей. Но никого, ни женщины, ни мужчины не было там. Церковь казалась пустой, и ее громадный неф отражал протяжным эхом только шаги церковного сторожа, возвращавшегося в ризницу. От этой пустоты и тишины Марианне стало не по себе. Она пришла со странным ощущением, вызванным глубоким желанием помочь очаровательной подруге и предчувствием беды. К тому же она пришла вовремя, а Зоэ отличалась пунктуальностью. Это казалось странным и тревожным. Настолько даже, что Марианна решила выйти и направиться к ней. Слишком необычной казалась эта встреча под сенью церкви. Она машинально сделала несколько шагов к выходу, но тут из памяти выплыли слова письма Зоэ. «Дело идет о моем благополучии и, может быть, о жизни дорогого существа». Нет, она не может оставить без ответа такой призыв о помощи. Зоэ, которая дала ей столь необычное доказательство доверия, не поймет ее колебаний, и Марианна всю жизнь будет упрекать себя за то, что не сделала все возможное для предупреждения драмы. У Фортюне Гамелен, всегда готовый броситься в огонь ради друга или в воду, чтобы спасти кошку, никогда не было бы такой неуверенности, готовности бежать. И раз в церкви никого нет, значит, Зоэ по той или иной причине задержалась. Вот и все. Подумав, что она может подождать хотя бы несколько минут, Марианна медленно вернулась на место встречи. Она некоторое время любовалась дароносицей, затем, опустившись на колени, стала ревностно молиться. Она была слишком благодарна небу, чтобы не воспользоваться представившейся возможностью. К тому же это был лучший способ провести время. Погруженная в благодарственную молитву, она не заметила приближения человека с головы до ног, закутанного в черный плащ с тройным воротником. Она вздрогнула, только когда на ее плечо внезапно опустилась рука, и настойчивый, встревоженный голос прошептал: «Пойдем, сударыня, пойдем скорей. Ваша подруга послала меня отыскать вас. Она умоляет вас прийти к ней». Марианна стремительно встала и посмотрела на стоявшего перед ней мужчину. Лицо его не было ей знакомо. Впрочем, оно было из тех, которые не замечают, которые ничего не говорят, лицо простое, добродушное, но в данный момент выражавшее сильное беспокойство. Почему не пришла она? Что случилось? Большое несчастье. Но умоляю вас, сударыня, идем. Каждая минута на счету, и я... Но Марианна не шелохнулась. Она не могла понять. Сначала странное свидание, а теперь этот незнакомец. Все это мало походило на уравновешенную Зоэ. «Кто вы такой?» — спросила она. Мужчина почтительно поклонился. «Только слуга, экселленце. Но мои всегда служили семье барона, и мадам удостоила меня своим доверием. Должен ли я пойти сказать ей, что госпожа княгиня отказывается идти?» Марианна живо протянула руку и удержала посланца, сделавшего вид, что он хочет уйти. «Нет, постойте, я следую за вами». Он снова поклонился и проводил ее до дверей. «У меня там карета», — сказал он, когда вышли на свежий воздух и свет. «Так мы доберемся скорее». «Куда же мы поедем? Ведь дворец совсем близко. На виллу Сатиньяно. А теперь пусть госпожа соизволит простить меня, но я не могу сказать ничего больше. Госпожа поймет, я всего лишь слуга». «Преданный, я слышала. Хорошо, поедем». Карета, элегантное купе без гербов, ожидала немного дальше под аркой, соединявшей церковь с античным дворцом, уже полуразрушенным, некогда принадлежавшим роду Ленье. Подножка кареты была опущена, и мужчина в черном стоял у дверцы. Кучер, сгорбившийся на своем сиденье, похоже, дремал. Однако стоило Марианне опуститься на подушке, как он щелкнул кнутом, и лошади сразу пошли крупной рысью. Доверенный слуга занял место рядом с молодой женщиной, нахмурившей из-за такой фамильярности брови, но она ничего не сказала, отнеся эту бестактность насчет сильного волнения, которое, похоже, испытывал бродяга. Из Флоренции выехали через ворота Сан-Франческо. После того, как покинули Ор-Сан-Мишель, Марианна не произнесла ни слова. Сильно обеспокоенная, она пыталась представить себе, какого рода катастрофа могла так внезапно обрушиться на Зоэ Ченами, и склонялась к единственной возможности. Зоя была очаровательной, многие мужчины, иногда весьма соблазнительные, настойчиво за ней ухаживали. Если предположить, что один из них добился ее благосклонности и Ченами случайно узнал об этом, в таком случае Марианна не представляла себе, какую помощь она сможет оказать своей подруге. Кроме, может быть, попытки успокоить оскорбленного супруга. Ченами и в самом деле высоко ценил княгиню Сант-Анна. Конечно, такое предположение не очень лестно для добродетели Зоя, но какое другое могло оправдать такой безотлагательный призыв о помощи и такие необычные предосторожности? В закрытой карете было жарко, как в печи, и Марианна, чувствуя недомогание, откинула вуаль и нагнулась, чтобы опустить окно. Но слуга удержал ее. «Лучше не открывать, сударыня. Впрочем, мы уже приехали». Действительно, карета свернула и направилась по качковатой тропе между увитыми плющом руинами. В конце ее, в лучах заходящего солнца, медью сверкал Арно. «Но это же не Сатиньяно!» — воскликнула Марианна. «Что это? Куда мы приехали?» Она обратила к своему спутнику взгляд, в котором гнев смешался с внезапным испугом. Но тот ровным голосом ответил: «Туда, куда я имел приказ. Дорожная карета ждет здесь. Госпоже будет удобней в ней. Так надо, ибо ехать будем всю ночь. Карета? Ехать? Но куда? В место, где госпожу княгиню ждут с нетерпением. Госпожа увидит. Карета остановилась. Марианна невольно схватилась за дверцу, словно за якорь спасения. Теперь ее охватил ужас перед этим слишком учтивым человеком, в глазах которого она обнаружила вероломство. «Кто ждет? И чьи приказы вы исполняете? Вы же не служите учинами, совершенно верно. Я подчиняюсь приказам, которые получаю от моего хозяина, его светлейшего сиятельства князя Коррадо Сантанна».